Эдди и Сюзанна уже слышали большую часть истории Джейка. Джейк и Сюзанна — историю Роланда и Эдди. Теперь Каллаген услышал обе, как он потом говорил, две серии. Слушал с широко раскрытыми глазами, частенько у него отвисала челюсть. Перекрестился, когда Джейк рассказал, как прятался в чулане. Спросил Эдди, «Ты, разумеется, не собирался убивать жён и детей? Просто блефовал?» Эдди посмотрел на тяжёлые облака. На его губах и заиграла улыбка. Вновь перевёл взгляд на Каллагана. «Роланд говорит мне, что отцом ты зваться не хочешь, но в последнее время всё больше и больше претендуешь на отцовское звание». «Если ты говоришь о моём нежелании рассматривать даже возможность прерывания беременности твоей», — Эдди поднял руку. «Значит так, я не говорю о чём-то конкретном. Дело в том, что мы должны выполнить здесь одну работёнку и нуждаемся в твоей помощи. И меньше всего нам хочется отвлекаться на твою католическую блажь. Поэтому будем считать, что я блефовал, и двинемся дальше. Тебя это устроит, отец?» В улыбке Эдди читались напряжённость и раздражение. На щеках вспыхнули красные пятна. Каллаген долго смотрел на него, потом кивнул. «Да, ты блефовал. Закроем эту тему и двинемся дальше». «Хорошо», — Эдди взглянул на Роланда. «Первый вопрос Сюзанне». Роланд повернулся к ней. «Он прост. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично». «Правду говоришь?» Она кивнула. «Правду говорю. Спасибо тебе». «Здесь голова больше не болит?» Роланд потёр рукой чуть повыше левого виска. «Нет. Меня перестало трясти после захода солнца и перед рассветом. И посмотрите на меня!» Она провела рукой по округлым грудям, талии, правому бедру. «Я немного похудела, Роланд. Где-то я читала, что у самок некоторых видов животных, хищников из отряда кошачьих, оленях, зайчих, детёныш рассасывается, если условия окружающей среды не благоприятствуют его рождению. Ты не думаешь...» Она замолчала с надеждой, глядя на стрелка. Роланду очень бы хотелось ободрить её, ухватившись за эту спасительную идею. Но он не мог. Опять же, в коттете решили ничего не утаивать друг от друга. Он покачал головой. Сюзанна погрустнела. «Насколько я могу сказать, спит она спокойно», — вставил Эдди. «Никаких признаков Мия». «Розалита говорит то же самое», — добавил Каллаген. «Так вы следите за мной», — возмущённо спросила Сюзанна голосом Детты, но улыбаясь. «Случается», — признал Каллаген. «Давайте не будем больше касаться малого Сюзанны, если не возражаете», — предложил Роланд. «Нам надо поговорить о волках, о них и ещё кое о чём». «Но, Роланд», — начал Эдди. Роланд поднял руку. «Я знаю, что у нас много других проблем. Знаю, что они не терпят отлагательства. Но знаю и другое. Если мы будем разбрасываться, то умрём здесь, в Калии Бринстерджес. А мёртвые стрелки уже никому не смогут помочь. Не смогут выполнить и то, что должны. Вы согласны?» Он обвёл всех взглядом. Никто не ответил. Издалека донеслось детское пение. Радостные, чистые, невинные голоса. Пели вроде бы о Камале. «Помимо волков, есть у нас одно дело, которым нам обязательно надо заняться. Оно касается тебя, отец, и пещеры двери. Ты войдёшь в дверь, вернёшься в свою страну». «Ты шутишь?» — у Каллагена загорелись глаза. «Вернуться назад, пусть и на чуть-чуть, да только скажи!» Роланд кивнул. «Тогда сегодня, только позже, мы с тобой поднимемся в пещеру, и я открою тебе дверь. Ты знаешь, где находится пустырь?» «Ну, конечно. Проходил мимо него 1000 раз. В другой жизни». «И ты знаешь, что такое почтовый индекс?» — спросил Эдди. «Если мистер Тауэр сделал всё, как ты говорил, он будет написан на краю дощатого забора со стороны 46-й улицы. Между прочим, блестящая идея». «Ты запишешь индекс и запишешь число», — сказал Роланд. «Мы должны отслеживать тамошнее время. Эдди в этом прав. Запишешь и вернешься. А потом, после собрания в павильоне, тебе придется пройти через дверь еще раз». «Уже в тот город в Новой Англии, где сейчас находятся Тауэр и Дипно?» — догадался Каллаген. «Да». «Если ты их найдешь, говорить нужно будет с мистером Дипно», — вмешался Джейк. Покраснел, когда все взоры обратились на него, но продолжал смотреть на Каллагена. «Мистер Тауэр очень уж упрям». «Тут двух мнений быть не может», — перебил его Эдди. «К тому времени, как ты попадешь туда, он наверняка уже найдет дюжину букинистических магазинов и бог знает, сколько экземпляров первого издания книги «19-й нервный срыв Индианы Джонса». «Но мистер Дипно тебя выслушает», — закончил свою мысль Джейк. «Ушит, Эйк», — подтвердил Иш и перекатился на спину. «Ушит, тихо». Почесывая живот Иша, Джейк добавил. «Если кто-то и сможет убедить мистера Тауэра что-то сделать, так это мистер Дипно». «Хорошо», — Каллаген кивнул. «Я тебя понял». Судя по голосам, поющие дети направлялись к ним. Сюзанна повернулась, не увидела их и предположила, что идут они по речной улице. Если так, то они могли увидеть детей после того, как они повернут на главную около магазина Тука. Некоторые горожане, стоявшие на крыльце, их уже видели. Роланд тем временем с улыбкой смотрел на Эдди. «Однажды, когда я употребил в разговоре слово «assume», ты сказал мне, как оно трактуется в твоем мире». Этот глагол в английском языке имеет много значений, в том числе «предполагать». «Если помнишь, пожалуйста, повтори». Эдди расплылся в улыбке. «As you me», то есть сделать задницу из тебя и меня, ты про это?» Роланд кивнул. «Хорошее толкование. Тем не менее, я собираюсь выдвинуть одно предложение, вколотить его в стену, как гвоздь, а потом повесить на него наши надежды и выйти из этой передряги живыми. Мне это не нравится, но других вариантов я не вижу. Предположение следующее. Против нас работают только Бен Слайтман и Энди. Если мы разберемся с ними к приходу волков, то обеспечим нашим действиям полную секретность». «Не убивайте его», — едва слышно прошептал Джейк. Прижал к себе Иша и начал похлопывать его по голове и длинной шее. Ушастик путаник терпел. «Извини, Джейк», — Сюзанна наклонилась вперед, приложила руку к уху. «Я не...» «Не убивайте его!» Осипшим, дрожащим голосом повторил Джейк. Чувствовал, что из глаз вот-вот брызнут слезы. «Не убивайте отца, Бенни! Пожалуйста!» Эдди придвинулся к Джейку, обнял за плечи. «Джейк, отец Бенни Слайтмана, хочет отдать волкам сотню детей Калли и Брин Стёрджес, чтобы спасти собственного сына. И ты знаешь, какими они вернутся». «Да, но он полагал, что у него нет другого выхода, потому что...» «Он мог встать рядом с нами», — ледяным голосом оборвал его Роланд. Голосом, от которого веяло смертью. «Но...» «Но что?» Джейк не знал. Пытался найти убедительный довод и не мог. Слезы таки брызнули из глаз, потекли по щекам. Каллаген попытался обнять его. Джейк оттолкнул руку священника. Роланд вздохнул. «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы не трогать его. Это все, что я могу тебе обещать. Я не уверен, что тем самым мы проявим милосердие. На следующей неделе Слайтманов изгонят из города, если к тому времени еще останется город. Но, возможно, они смогут пойти по дуге на север или на юг и начать где-то новую жизнь. И послушай меня, Джейк. Бенни Слайтману не нужно знать, где прошлой ночью ты видел его отца и Энди». В глазах Джейка затеплилась надежда. Он плевать хотел на Слайтмана-старшего. Заботило мальчика только одно. Бенни не должен знать, что именно он выследил его отца. Он понимал, что это трусость, но не хотел, чтобы Бенни узнала о его роли в этой истории. «Правда? Ты постараешься?» «Я не могу тебе ничего обещать, но...» Закончить он не успел, потому что из-за угла показались поющие дети. Вёл их Энди, робот посыльный, его серебристые руки и ноги и золотистое тело-цилиндр сверкали на солнце. Шёл он спиной вперёд. В руке держал арбалетную стрелу с привязанными к ней яркими лентами. Сюзанна решила, что очень уж он похож на организатора парада в День независимости. Он махал импровизированным жезлом из стороны в сторону, аккомпанируя поющим детям музыкой, которая лилась из динамиков в его груди и голове. «Срань господня!» — выдохнул Эдди. «Это же дудочник в пёстром! Из Гамельна!»